генералист, как надо говорить сейчас, если не хочешь, чтобы тебя засмеяли. Ей надоела больница, она открыла многопрофильный кабинет вместе с друзьями. Она работает как лошадь, а здоровье у нее как у быка. Дела идут хорошо. Она выходит из спальни этой своей походкой, животом вперед, прогнувшись назад, как манекенщицы, представляющие коллекции по телевизору. Или как владелицы замков в высоких головных уборах на миниатюрах XV века. Но ее случай – последствия рахита. И это восхитительно. Только Агата может из рахита сделать что-то восхитительное. Как же я проголодался! Я заглатываю тортинки, как волк. Агата возвращается, когда я ставлю чашку обратно. Она нагибается, чтобы убрать поднос. О, Боже мой, этот запах свежевымытой агаты. Это легкая испарина, появляющаяся после душа и вытирания. Невинный аромат, который поднимается невидимым облачком, зовущим к насилию. Из открытого ворота ее скромной блузки Агата терпеть не может духи. Это весьма кстати, я тоже их не переношу. Агата хорошо пахнет. Духи — это для тех, кто воняет и не знает при этом, что духи заставляют их вонять по-другому и намного сильнее. Ну вот, я опять разволновался, как накануне вечером. Мелкий пушок на затылке доканывает меня. Я жадно целую ее в белую шею. Она ожидала этого и даже не вздрагивает. Распрямляется, унося под нос, смотрит на меня, качает головой, цокает языком, снисходительно, несгибаемое. Говорит мне: «Слишком поздно для душа. Только умойся под краном. Поторопись». Даже под краном не буду умываться. Нет, я одеваюсь без умывания. Прямо на пижаму я дуюсь. Она предлагает подвести. Я говорю: «Нет». Мы спускаемся вместе. Внизу я спрашиваю: «Малышка уже ушла?» «Давно уже?» «Ты должна была меня разбудить, я бы хоть поцеловал ее». «Только не говори мне, что этого тебе так не хватает». «Превосходно. Я все-таки не совсем чудовище, к твоему сведению». «Чудовище нет. Скажем так, ты к ней безразличен. Тебе все реже и реже хочется ее видеть». Чтобы она не путалась у меня под ногами, совершенно согласен. Но это не мешает испытывать чувства. Она встряхивает головой, хочет ответить, пожимает плечами, улыбается. «Пока, до того дня, когда тебе опять придется туго, только постарайся попасть так же удачно, как вчера». «Да, мне повезло. Мне всегда везет. Привет. Привет». Она не сказала «бай». Агата знает, что надо сказать и чего не надо говорить и кому. Когда я выхожу из лифта, где-то надрываясь, лает собак. Я вставляю ключ в замок, лай превращается в истерику. Наконец до меня доходит. Ее пес, черт побери. Значит, она все еще здесь. И кошки. Я толкаю дверь. Она там вцепилась в ошейник Саша, который давится от ярости и хочет наброситься на меня. Она потрудилась, сделала то, что я, честно говоря, считал невозможным, то, что обещал себе сделать однажды, сам не очень-то в это веря. Она прибрала горы книг, составила их в ровные стопки, освободила проходы, перекрестки и даже площади. Диван-кровать установлен в положении диван. Этого не случалось с тех пор, как... Черт побери, с тех пор, как здесь нет Агаты, чтобы это делать. Она извиняется. Ты не сердишься, я поняла, что в твоем кажущемся беспорядке есть намек на классификацию. Эти кучи книг не были собраны.